Миссис Редли вспомнила свой опыт знакомства с нищетой в те времена, когда помогала Шарлотте и Томасу. Тогда она впервые узнала, что такое голод. Вспомнила комнатушки, где ютились 10-12 жильцов, спавших на голом полу. Там человек не может и мечтать об уединении, даже в самые интимные моменты. Эмили лучше Талулы понимала то, о чем они сейчас говорили. Возможно, этот Яга действительно хороший человек. «Как вы познакомились с ним?» — спросила она. «Ведь он, кажется, не из вашего круга. Я не представляю его в этом обществе». Ее глаза обижали гостиную, смеющихся дам, их затянутые в корсеты фигуры, пышные шелковые юбки, белые обнаженные плечи и бриллианты на шее. Если здесь кто-то и вздумает голодать, то только из тщеславия. Стараясь быть справедливой хотя бы к незамужним дамам, Эмили подумала, что единственной надеждой на благополучие для них была красивая внешность. «Он тоже был одним из них», — пояснила Талула и с вызовом посмотрела на собеседницу. «Вы считаете, что я вижу его сквозь некую романтическую дымку, не так ли? Что я не знаю, каков он на самом деле, и способна оценивать его лишь по его нынешним поступкам и делам?» Она покачала головой. «Это не так. Ему столько же лет, сколько моему брату Финли. Они когда-то были друзьями. Финли старше меня на 8 лет. Я помню, как Яга часто бывал у нас в доме. Мне в ту пору было 16, и это было еще до того, как я стала выезжать в свет. Он всегда был предельно вежлив и внимателен ко мне». «Но теперь все изменилось?» Мисс Фитт-Джеймс посмотрела на Эмили с упреком. «Да, изменилось. Он, разумеется, вежлив при наших случайных встречах. Он такой со всеми. Но теперь в его глазах я вижу презрение. Лишь одно то, как он подчеркнуто вежлив со мной, говорит о том, что он не видит во мне достойного человека и, скорее всего, просто меня презирает». «Почему он должен вас презирать? Это уж слишком». Лицо Талулы, утратив свою живость и решимость, стало несчастным. «Возможно, я преувеличиваю, и презрение — слишком обидное слово. Просто у него нет времени для меня. Да и я занята лишь собой. Езжу с одной вечеринки на другую, наслаждаюсь роскошной едой, хотя не заработала своим трудом и пенса. Я даже не умею готовить». Она повела изящным плечиком. «Я ни разу не задумалась, откуда все берется в нашем доме. Стоит мне только позвонить на кухню, как мне тут же подают еду на тарелках. Остается только разжевать и проглотить. А потом тарелки забирают и делают с ними то, что положено. Моют, я полагаю, ставят на место, но я об этом никогда не думаю». Девушка поправила складки платья на коленях. Ее пальцы любовно касались мягкой яркой ткани. «У меня роскошные платья, которые шила отнюдь не я сама, и я не собираюсь учиться тому, как их беречь и чистить», — продолжала она с горечью. «Для этого у меня есть горничная. Она одевает и раздевает меня, она отправляет мое белье к прачке, кроме самых дорогих платьев, как вот это. Его моя горничная сама выстирает или почистит. Некоторые из платьев, я слышала, приходится прежде распороть, чтобы как следует вычистить». «Да, это так», — подтвердила Эмили. «Весьма сложная и долгая процедура». «Вот видите». «Ну и что? Ведь многие живут так. Разве вам все это не нравится?» Талула вскинула голову, губы ее сжались в узкую линию, а глаза с вызовом посмотрели на миссис Редли. «Нравится? Да, мне нравится такая жизнь. А вам разве нет? Вам не хочется ездить на званые ужины и балы, быть привлекательной, посещать интересные места, бывать в театрах, веселиться и шутить в компании остроумных людей? Разве временами вам не хочется вести себя вызывающе, стать вдруг законодательницей мод, быть смелой в своих высказываниях и проводить время в обществе необычайно интересных людей?» Эмили отлично ее понимала, но не могла не улыбнуться, когда бросила взгляд на других дам в гостиной, расположившихся всего в нескольких шагах от них, степенных и чопорных, сидящих так прямо, словно шпагу проглотили. А все из-за корсетов. И тихо перемывающим косточки своим общим знакомым. «Возможно, у вас особое мнение о том, кого следует считать замечательно интересным», предположила миссис Редли. «Разумеется, нет», резко возразила Талула, хотя по ее умному лицу было видно, что она по достоинству оценила меткое замечание собеседницы. «Например, я считаю Оскара Уайлда замечательно интересным человеком. Он никогда не бывает скучен или высокомерен, разве что как художник, но это совсем другое дело. Он искренне неискренен, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Понятия не имею», — честно призналась Эмили, ожидая разъяснений. «Я хотела сказать...» Мисс Фитц-Джеймс старательно искала нужные слова. «Уайльд не обманывается в себе, в нем нет напыщенности. Он настолько противоречив, что готов высмеивать даже то, что ему дорого. Но он интересен, с ним не скучно. Он не пытается сделать людей лучше и не читает им мораль, а его парадоксы настолько остроумны, что их нельзя не повторять, и они никого не задевают». Она окинула взглядом гостиную. «А здесь такая скукотища. Здесь не услышишь ни одного слова, которое захотелось бы запомнить, а тем более повторить при случае». Миссис Редли не могла не согласиться с юной леди. «Что же вас смущает в Яго?» — спросила она. «Из всего, что вы мне рассказали о нем, он совершенно не похож на мистера Уайлда». «Я знаю», — согласилась Талула. «Но несмотря на то, что я с удовольствием слушаю Оскара Уайлда, я никогда бы не вышла за него замуж. Это совсем другое». Она, очевидно, даже не поняла, что сказала. Эмили, глядя на девушку, догадывалась, что за ее искренностью где-то глубоко таилась неумолимая жестокая самоирония. Хотела того мисс Фитц-Джеймс или нет, но она открыла ей свои чувства. «Не знаю, почему другое», — продолжала девушка. «Да и знать не хочу». Появление мужчин в гостиной помешало им продолжить разговор. Джек показался Эмили очень серьезным. Он вошел вместе с солидным господином с густыми бакенбардами и алой орденской лентой на груди. Они о чем-то беседовали. Редли, поймав взгляд жены, на мгновение задержал его, а потом продолжил беседу. Этим взглядом он предупредил супругу, что не хочет, чтобы она помешала важному для него разговору, и Эмили все поняла. Поняла она мужа и потом, когда примерно через час он сам подошел к ней, виновато извинившись, объяснил, что вынужден уйти с вечера раньше и вернуться вместе с этим важным господином в Министерство внутренних дел. Он пообещал, что оставит ей экипаж, и сказал, что она может вернуться домой, когда пожелает. Джек попросил не ждать его, поскольку он не знал, как долго задержится в министерстве, возможно, на весь остаток вечера. Он искренне сожалел об этом. Лишь спустя 20 минут скучнейшего и бессмысленного времяпрепровождения и светской болтовни, Эмили с удовольствием опять оказалась в обществе Талулы Фитц-Джеймс. «Я больше не выдержу», — тут же шепнула та. «У моего кузена, должно быть, все уладилось, мисс, как ее там зовут, и я могу спокойно оставить его наслаждаться своим триумфом». Тон молодой барышни свидетельствовал о том, насколько ей все это было безразлично. «Реджи Говард пригласил меня на вечеринку где-то в Челси. Там будут все, о ком мы с вами говорили, художники, поэты, образованные люди. Будет интересно их послушать». Талула была воодушевлена. «Кое-кто из них вернулся из Парижа, где встречался с французскими писателями. Мне говорили, что пару месяцев назад приехал из Парижа Артур Саймонс. Он может немало рассказать о своих встречах с великим Верленом. Представляете, насколько интереснее будет там, чем здесь?» Примечание. Поль-Мари Верлен. 1844-1896 годы. Выдающийся французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. Конец примечания. Это было похоже на приглашение, но Эмили медлила с ответом. Ей, пожалуй, лучше извиниться и поехать домой. Свой светский долг она уже выполнила. Но молодой женщине порядком надоело выполнять свой долг перед теми, кто постоянно ждет от нее этого и вместе с тем не обращает на нее внимания. Она не нужна ни Джеку, ни своим детям. В доме все шло по заведенному порядку, и даже ее участие в этом ужине было лишь формой. Прислуга обращалась к ней за распоряжениями просто из вежливости. Кухарка, дворецкий и экономка все равно поступали так, как считали нужным, независимо от того, что говорила им хозяйка. Ее мать вновь вышла замуж и была слишком занята собой и своим новым счастьем, чтобы нуждаться в советах или обществе дочери. Даже Шарлотта в последнее время вполне обходилась без помощи сестры. Пит в своих последних делах тоже в ней не нуждался. Она, собственно, даже не знала, чем он сейчас занимается. А Талули Фитт-Джеймс Эмили была нужна, ей не помешает ее совет. Слова уже готовы были сорваться у нее с языка, когда она подумала обо всем этом. Ответить на приглашение можно по-разному. Все зависит от важности вопроса и собственной внутренней честности. Нельзя иметь все, чем-то надо поступиться. Решение надо принимать честно и без задней мысли, а затем не бояться отвечать за последствия. Наверное, будет очень интересно послушать рассказ о Париже. «Заманчиво», — воскликнула Эмили, уже зная, какое принять решение. «Я с удовольствием поеду с вами в Челси. Реджи отвезет нас?» — не задумываясь, подхватила Талула. «Реджи, идите сюда. Знакомьтесь, миссис Редли, сэр Реджинальд Говард». И не дожидаясь, когда они хотя бы кивнут друг другу, она подвела их к хозяйке дома, чтобы попрощаться. Эмили отправила домой оставленный мужем экипаж. Разумеется, вечеринка в Челси была не похожа на званый ужин, который они только что покинули. Гости собрались в нескольких одинаковых просторных комнатах, наполненных книгами, удобными креслами и шезлонгами. Воздух был сер от табачного дыма, и в комнате пахло неизвестными Эмили благовониями. Гости, в большинстве своем мужчины, собирались группками и оживленно беседовали. Первым внимание миссис Редли привлек джентльмен с мечтательным выражением лица, крупным носом, насмешливым взглядом и небольшим нежным ртом. При свете газовых рожков его волосы казались ей светлыми. Их длинные пряди падали на белоснежный, отороченный кружевом воротник его вельветового пиджака. «Кажется, это Ричард Ле Гальен», — шепнула ей Талула. «Писатель». Взор ее отыскал в глубине гостиной еще одну, не менее примечательную фигуру. Волосы причесаны на пробор, роскошные усы, окружавшая его толпа с трепетом ловила каждое слово. «Артур Саймонс. Он, очевидно, рассказывает им о Париже. Мне говорили, что он побывал у всех знаменитостей». Эмили и Талула были весьма безразлично приняты хозяйкой дома, дамой средних лет с волевым лицом. Она была одета так, как обычно художники изображают европейских туристов на Востоке. Но, несмотря на свою эксцентричность, эта одежда ей шла. В длинных пальцах дама держала сигару. Видимо, она хорошо знала мисс Фитт-Джеймс, поскольку была рада принимать всех, кого та приводила. Поблагодарив хозяйку за любезность, миссис Редли с интересом и не без опасения огляделась вокруг. Большая пальма в катке в углу скрывала двух молодых мужчин, сидевших на диване в излишней близости друг к другу. Один из них, держа в руке тоненькую книжечку в кожаном переплете, читал стихи. Они не замечали ничего вокруг. Артур Саймонс с энтузиазмом рассказывал о своей недавней поездке в Париж, где ему действительно удалось побывать у Поля Верлена. «Мы поехали к нему», — взволнованно вспоминал он, глядя в лица слушавших его гостей. «Нам был оказан самый радушный прием. Нас было двое, Хевлок Эллис и ваш покорный слуга. Мне трудно передать вам атмосферу этой встречи, все, что я услышал и что увидел. Он угощал нас молодым вином и дымил, как фабричная труба. Клянусь, что отныне, вдыхая табачный дым, я всегда буду вспоминать тот вечер у Верлена. Только представьте себе эту картину». Саймонс широко раскинул руки, словно собирался обнять весь мир. Слушатели не сводили с него глаз и, казалось, не собирались расходиться. Лицо писателя сияло от неподдельного восторга. «Что это?» — гадала про себя Эмили. «Радость вновь переживаемых воспоминаний или чувство триумфа от того, что он стал центром внимания и предметом зависти надменных аристократов?» «Хевлок и я в доме Верлена. О, как мы говорили! Обо всем! О философии и искусстве, о поэзии и смысле жизни. Казалось, мы давно знаем друг друга». Кто-то из слушателей одобрительно хмыкнул, кто-то вздохнул от восхищения и зависти, а кого-то охватила приятная грусть. Один из молодых людей, размечтавшийся о возможности подобной встречи, как зачарованный потянулся к рассказчику, словно хотел дотронуться до него, как до святыни. «Он пригласил нас снова зайти к нему на следующий день», — продолжал Саймонс. «И вы, конечно, снова побывали у него?» — воскликнул впечатлительный юноша. «Разумеется», — ответил Артур, но выражение его лица изменилось. На нем было все — гнев, раздражение, юмор и разочарование. Увы, его не оказалось дома. Кто-то рядом с Эмили шумно вздохнул. «Мы были в полном отчаянии», — продолжал писатель, сделав трагическое лицо. «Это было ужасно. Мечты развеялись, как дым». Поднесенная к губам чаша выпала из рук и разбилась. Наступившая пауза была полна драматизма. «Но в последнюю минуту», — вновь заговорил рассказчик, — «когда мы уже совсем собрались уходить, мы увидели его, возвращающегося домой. Но он был не один, а с другом». «И что же?» — не выдержал кто-то. Лицо Саймонса снова стало зеркалом гаммы разноречивых чувств. «Представляете, он понятия не имел, кто мы такие», — честно признался он. «Он начисто забыл о нас». Финал его рассказа вызвал неоднозначную реакцию. От растерянного недоумения на лице Реджи Говарда до заразительного и веселого смеха Талулы. Но Артур уже мастерски завладел всеобщим вниманием, а именно этого ему и хотелось. Как ни в чем не бывало, он тут же остроумно и живо принялся рассказывать о посещениях парижских кафе, театров, концертов и художественных салонов. Они с другом побывали в студиях нескольких художников, осмотрели окрестности французской столицы и посетили мастерскую Агюста Родена, который не соизволил и словом обменяться с ними, как, впрочем, и с другими посетителями тоже. Примечание. Франсуа Агюст Рене Роден, 1840-1917 годы. Великий французский скульптор, признанный одним из создателей современной скульптуры. Конец примечания. Совсем иным, вдохновенным и красочным, сдобренным рискованными междометиями, был рассказ о вечере в кабаре «Мулен Руж». Писатель снова завладел вниманием всех присутствующих. «Что за музыка, что за танцы? А общество весьма смешанное, от аристократа до простого горожанина». Не преминул писатель рассказать и о своей встрече с блестящим и испорченным художником Анри Тулус-Латреком, чье творчество вдохновляли танцовщицы кабаре и проститутки. Миссис Редли слушала его как зачарованная. Это был совершенно незнакомый ей мир, о котором она не смела даже мечтать. Разумеется, многие имена ей были известны, даже если некоторые из них произносились шепотом. Это были поэты и мыслители, презревшие условности общества и решившие шокировать его, что нередко им вполне удавалось. Они были поклонниками декаданса и других подобных веяний времени. Прослушав рассказы писателя о Париже, Эмили проследовала в соседнюю комнату и здесь невольно оказалась в положении человека, подслушивающего чужой разговор. Двое уединившихся молодых людей вели беседу и, увлеченные ею, не заметили появления еще одной гости. Она же впервые оказалась в столь неловкой ситуации. Такого с ней еще не случалось. По крайней мере, на званых вечерах людей ее круга, где вежливость была превыше всего, даже при защите бесспорных истин, а комплименты являлись привычной формой обмена мнениями. Разговор между молодыми людьми шел о том, в чем Эмили оказалась мало осведомленной. Это подстегнуло ее природное любопытство и заставило прислушаться. Не было привычных слов о погоде и о том, кто за кем ухаживает. Не касались беседующие и политики, банковских дел и дивидендов. Они говорили об искусстве, литературе, чувствах и идеях. «Представляешь, он явился в зеленом!» — воскликнул один из этих двоих, и в голосе его звучал подлинный ужас, а на лице появилась гримаса, словно от физической боли. Музыка была бесспорно пурпурной, самой пурпурной, какую я когда-либо слышал. Все оттенки индиго и фиолетового, тающие во мраке. Зеленый же цвет бесчувственен. О каком восприятии может идти речь? «Ты сказал ему об этом?» — быстро спросил его собеседник. «Попытался. Столько времени на него потратил, объясняя связь между органами чувств, втолковывая ему, что цвет и звук — это две равные части единого целого, а вкус и осязание дополняют друг друга. Но я не уверен, что до него это дошло». Говоривший энергично жестикулировал, сжимая и разжимая пальцы. «Я хотел, чтобы он понял, что такое подлинное искусство. Но он такой ограниченный, одномерный. Что тут еще можно сделать?» «Шок», — неожиданно сказал его собеседник. «Путем воздействия на подсознание его можно заставить изменить свои взгляды». Юноша хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. Как я сам не додумался. Так говорит наш дорогой Оскар. Первая задача художника — постоянно удивлять». Его приятель доверительно наклонился к нему. «Дорогой друг, ты видел липпинскопский ежемесячник за прошлый месяц?» Разговаривая, они по-прежнему не замечали присутствия Эмили, стоявшей всего в нескольких шагах от них. Молодой человек, только что возмущавшийся бесчувственностью какого-то своего знакомого, призадумался, припоминая. «Нет, не видел. Ты имеешь в виду июльский номер? А почему ты спрашиваешь? Что там? Неужели Оскар напечатал что-то ужасное?»